Глава 58. Бен 2.19. Еще 5 часов и 41 минута до конца ночи вне закона. Подъездная дорога перед самым главным вокзалом столицы была уже, чем аварийная полоса движения на автобане. Стоило только остановиться какому-нибудь такси, чтобы посадить или высадить пассажиров, как проезд тут же блокировался, и в часы пик пробка иногда растягивалась до Инвалиденштрассе. То, что берлинцы высмеивали как ошибку планирования, строители называли концептом, потому что центральный вокзал должен был стать первым вокзалом, до которого можно добраться только на поезде. Бен часто возмущался этой позорной глупостью, но теперь обрадовался, что Арецу воспользовалась не основной подъездной дорогой, а повернула в гараж-стоянку прямо на выезде из Тиргартен-туннеля. В это время поезда почти не ходили, отъезжающих, прибывающих и провожающих было не так много, каждое 5-е парковочное место было свободно, опасность встретить здесь кого-нибудь была значительно ниже, чем в самом здании вокзала. К тому же на -1-м этаже паркинга был прямой выход к Макдоналдсу. Словно архитекторы вокзала подумали: «Эй, людям не нужно место перед вокзалом, чтобы вытащить чемоданы из такси. Они мечтают как можно скорее добраться до колы и картошки, как только выйдут из лифта. Или до воппера», — пробормотал Бен, пребывающий в шоке от быстро меняющихся событий. Беспокойство за Джул, как кислота, разъедало его сознание. Он не мог додумать до конца ни одной мысли и был рад, что Арецу продолжала держать инициативу в своих руках, хотя и не знал, зачем вся эта суета. Как бы быстро они ни бежали по паркингу, через сколько бы ступеней ни перепрыгивали, психопат в вечернем наряде поставил перед ними нереальную задачу. «Сколько у тебя денег?» — спросила Арецу. Она оставила свою полицейскую фуражку в машине. Бен тоже понимал, что по-дурацки выглядит в своем костюме, как будто этим дешевым реквизитом можно кого-то обмануть. Бен автоматически проверил карман джинсов, где обычно лежало портмоне, но его там быть не могло. Он потерял его, вместе с надеждой пережить эту ночь где-то между кинотеатром «Алямбра» и «Леди Наной». Бен не мог поверить, сколько боли и ужаса можно испытать за несколько часов. Впрочем, судьбе иногда достаточно 1 секунды. Стоит лишь на мгновение потерять управление автомобилем, когда рядом на пассажирском сиденье едет непристегнутый твоя дочь. «Сколько?» — снова спросила Арецу. Они достигли -1-го этажа. Здесь тоже не наблюдалось никаких признаков, что их поджидают фанаты ночи вне закона. На этаже не было почти ни души, кроме уборщика, который в 50 метрах кружил со своей полировочной машиной по серым гранитным плитам. Бен заметил только парочку в обнимку, спавшую на металлической скамье. «У меня нет денег», — ответил он Арецу, и та схватилась за свою бритую голову. «О, черт! Как будто у нас и без того мало проблем!» Она немного запыхалась. Бен чувствовал себя как после марафона. «Подожди!» Арецу потянула Бена за автомат по продаже проездных билетов наискосок от входа в ресторан фастфуда. Теплый желтый свет за окнами приглашал гостей купиться на уловке фотографов продуктов питания, чьи шедевры иллюзии светились в пузатых лайтбоксах над прилавком. В отражении стеклянных витрин Бен увидел, как из ресторана вышла пожилая пара. Мужчина откусил от гамбургера, в руках у него ничего не было, кроме коричневого бумажного пакета, в то время как его жене приходилось волочить сразу 2 чемодана на колесиках. Даже не взглянув по сторонам, они направились к эскалатору, и на этом Макдоналдс лишился своих единственных поздних гостей. Если и была возможность попасть внутрь незамеченными, то прямо сейчас. «И как мы закажем без денег?» — спросила Арецу и добавила: «Теперь все сорвется из-за каких-то 100 евро». «100 евро?» — удивился бы, на чем ты. Не ответив на вопрос, Арецу сказала: «Надеюсь, этого хватит». Бен бросил непонимающий взгляд на наручные часы, которые она ему протягивала. «Что мне с ними делать?» «Ждать», — ответила она и поднесла ему к лицу телефон. «Нужно идти», — махнула рукой. Бен услышал над собой голоса, которые доносились из фойе. Смех, ор, звон бутылок. «Они идут», — предупредила Арецу, и Бен двинулся вперед. Над головой шумела собирающаяся толпа, за спиной шла Арецу с включенной камерой телефона.